Глава 9. Смотрю на Ратмира с подозрением. Что за правило? Надеюсь, там не будет очередной подставы. Я порядком устала от сюрпризов. Мой супруг складывает руки на груди, из-за чего он кажется еще шире и больше. Из того, что знаю, это дресс-код. И будет какое-то посвящение в клуб. Остальное не распространяется, узнаем там. Посвящение? Надеюсь, ничего страшного. Как-то меня смущает неизвестность. Я даже ежусь от холода и обнимаю себя руками в подтверждение своих слов. А что за дресс-код? Классика от ведущих брендов. У меня есть платье, в котором я была на нашем знакомстве. Ратмир отрицательно качает головой. Нужно что-то вечернее. Такого нет. Я знаю, собирайся. Делай свои женские штучки, прически, макияжи. Платье купим в городе перед встречей. И, Ева, я тебя прошу, сделай все красиво. Ты мое лицо в этом клубе. Его основатель Алмаз считает, что о мужчине можно судить по тому, как выглядит его жена. Поэтому клуб только для женатых, чтобы оценить тебя? Может быть. А что за Алмаз? Кто он такой? Это его имя? Его зовут Михаил Константинович Воронов, но все называют Алмаз. У него своя алмазная империя. Говорят, что свой первый алмаз он нашел лично, разрывая промерзшую землю руками. Отсюда и прозвище. Ясно. Протягиваю, обдумывая услышанное. Постарайся, Ева, хорошо? Ладно. Я развожу руками. Сделаю все, что смогу. Ратмир неожиданно берет меня за руку и мягко сжимает мои пальцы. Нет, сделай больше. Киваю и иду в дом, чтобы начать собираться. Как я понимаю, для Ратмира очень важен этот клуб. Он даже решился фиктивно жениться ради этого. Он надеется на меня. И я, как ответственный человек, сделаю все, что в моих силах. И даже больше. Жаль, что моя бабушка не отнеслась так же к своему обещанию. Я сижу в гостиной рядом со своей спальней и просматриваю в интернете фотографии жен богатых мужчин на всяких престижных мероприятиях. Спустя полчаса изучения нахожу снимок, который мне особенно нравится. Это жена какого-то иностранного банкира. Иду к себе в комнату и достаю все свои примочки для наведения красоты. Пытаюсь сделать похожий образ. Вечерний макияж с темными тенями и элегантную высокую прическу с прямыми волосами. На все про все у меня уходит 2 часа. Получается точь-в-точь, как на том фото. Я надеваю черный обтягивающий сарафан на молнии и иду искать Ратмира. Он сидит на диване у камина, печатая что-то в ноутбуке. «Ты готова?» Поднимается, когда видит меня. На нем темно-серый костюм и белая рубашка. Волосы аккуратно уложены, все как в день нашего знакомства. Этакий лощеный богач с голливудской улыбкой. Мужчина мечта, слов нет. «Готово». Отвечаю, спускаясь по лестнице, и вижу, что Ратмир тоже разглядывает меня. Подхожу к нему, и он еще раз окидывает меня критическим взглядом. «Молодец». «Похвалил, надо же. А я думала, он умеет только гадости говорить». За нами приезжает водитель на черном Роллс-Ройсе. Я никогда в жизни не сидела в такой дорогой машине. Пока мы едем на ней по деревне, люди сворачивают головы и фотографируют нас. Через 1,5 часа машина привозит нас к дверям дорогого бутика. Я понимаю, что не готова примерять одежду под критическим взглядом Ратмира. У меня сразу нехорошие ассоциации с тем, как он оскорбил меня в примерочной. Можно я сама выберу платье? Не надо ходить со мной. Ратмир с безразличным видом протягивает мне черную пластиковую карту. «Покупай, что хочешь. Я заеду за тобой через час. Мне все равно нужно еще в одно место». «А если я захочу купить весь магазин?» Шучу я. Он серьезно смотрит на меня. «Ева, бери все, что нравится. Только не забудь про вечернее платье». Я улыбаюсь и выхожу из машины. «Хорошо». Ратмир одаривает меня напоследок своей голливудской улыбкой и захлопывает передо мной дверь. Машина уезжает, а я поднимаю глаза на вывеску популярного магазина. Внутри играет приятная музыка. Шахматный черно-белый пол, бежевые стены. Манекены красуются в роскошных костюмах и платьях. Почему-то у меня появляется непреодолимое желание порадовать себя в плату за все мои унижения. Ратмир сказал, что я могу покупать все, что хочу. Так зачем скромничать? Меня встречает консультант. «Ищете что-то конкретное?» «И да, и нет», — отвечаю с улыбкой. На целый час я в полной мере чувствую себя женой олигарха. Консультант Марина подбирает мне 5 платьев, и у меня появляется такое приподнятое настроение, что мне нравится, как на мне сидит каждое из них. «Я возьму все. Прекрасно», — радуется девушка. Основным платьем для вечера я выбираю черное, облегающее с открытой спиной и струящейся юбкой в пол. К нему подбираю аксессуары, туфли и сумочку. Когда на кассе мне называют «сумо», я понимаю, что на эти деньги могла бы открыть салон красоты и обустроить его по высшему классу. «Может, мне сбежать с картой Ратмира?» — проносится шуточная мысль в голове. И я смеюсь от этой шальной идеи. Оплачиваю покупку, и продавец вручает мне пакеты. Как раз в этот момент в магазин заходит Ратмир. «Потрясающе выглядишь, дорогая». Он осматривает меня и задерживает взгляд на губах. «Спасибо». «У меня для тебя кое-что есть». Он протягивает мне футляр для украшений. Внутри золотое кольцо, серьги и браслет. «Бриллиант?» «Разумеется». Серьезным видом кивает он. Они с Мариной помогают мне быстро надеть украшения. Консультант смотрит на нас с восхищением и долей зависти. Если бы она знала, что наша идеальная с виду пара такая только с виду. Ратмир забирает у меня сумки и ничего не спрашивает про их количество. В машине я возвращаю ему карту. Почти час мы добираемся до места, где собираются члены клуба. Это небольшой дом в классическом стиле в элитном поселке за городом. Наш Роллс-Ройс останавливается у входа. Ратмир выходит первым. Открывает мою дверцу и подает мне руку. Я ступаю на каменную дорожку и ощущаю, как сердце колотится от волнения. Мы вместе подходим к парадным дверям и ступаем за порог дома в неизвестность, еще не подозревая, каким скандалом для нас обернется этот вечер.